Пугающее предостережение леди Ноулс постоянно возникало у меня в памяти. Неужели нет спасения от ужасной компаньонки, посланной мне судьбой? Раз за разом я принимала решение поговорить с отцом и настоять на том, чтобы ее удалили от меня. Обычно он потакал мне, но в этом случае ответил сухо и сурово. Было ясно, что он воображал, будто я нахожусь под влиянием кузины Моники, и что у него имеются свои тайные причины поступить вопреки моему желанию. Именно тогда я получила веселое, забавное письмо от леди Ноулс из какого-то поместья в Шропшире. Но она ни слова не написала капитане Оукли. Напрасно я выискивала взглядом на страницах милое мне имя. Досадуя, я кинула письмо на стол и подумала, как же это не по-дружески, не по-женски. Позже, впрочем, я прочла письмо и нашла его необычайно приветливым. Кузина получила известие от папы, он имел наглость простить ее за его собственную грубость. Ради меня, несмотря на подобные отягчающие обстоятельства, она намеревалась помиловать его и в ответ на его приглашение, как только выдастся свободная неделя, навестить нас в Ноуле, откуда она хотела увезти меня в Лондон. И хотя я еще слишком юная, чтобы быть представленной ко двору и выезжать, там я смогу не только нанять лучших учителей, что само по себе прекрасный повод отделаться от медузы, но увижу многое, что доставит мне удовольствие и удивит. Медуза – старшая из трех сестер Горгон. Горгоны в древнегреческой мифологии – дочери Форкиса и Кето. Чудовище со змеями вместо волос, обращавшие в камень всякого, кто встречал их взгляд. «Наверное, важная новость от леди Ноулс?» – поинтересовалась мадам, которая всегда знала, кто в доме получал письмо и даже угадывал, от кого оно. «Два письма вам и вашему папе. Леди в добре и здоровье, надеюсь?» «Да, спасибо, мадам». Она снова и снова пыталась выудить что-нибудь у меня, но ей это не удалось. И, как обычно, при малейшей неудаче она мрачнела и злилась. В тот вечер, дождавшись, пока мы остались одни в гостиной, отец неожиданно закрыл книгу, которую читал, и сказал: «Я получил сегодня письмо от Моники Ноулс. Я всегда любил бедняжку Монни. Хотя она не вещунья и часто очень ошибается, все же иногда ее сподобит завести речь о предметах, над которыми стоит подумать. Она не говорила с тобой, Мот, о времени, когда ты станешь сама себе хозяйкой?» «Нет», — ответила я, слегка озадаченная, прямо глядя в его изборожденное морщинами доброе лицо. «Я предполагал, говорил...» «Она болтунья, всегда была болтуньей. А такой человек скажет первое, что в голову придет. Впрочем, этот вопрос, Мот, давно меня заботит». Он вздохнул. «Пройдем в мой кабинет, малышка». Он взял свечу, и мы пересекли холл, а потом двинулись через галерею, обшитую темными панелями, по вечерам обыкновенно немного пугающую, сумрачную, в том ее отрезке за поворотом, куда не достигало косое освещение из холла. Галерею, уводившую нас от наполненной жизнью части дома к уродливой уединенной комнате, о которой в детской и у прислуги рассказывалось столько страшных историй. Вероятно, отец намеревался что-то открыть мне, приведя в эту комнату, но если у него и было такое намерение, он передумал или, по крайней мере, решил повременить. Он задержался перед шкафом, разглядывая ключ, относительно которого я получила столь строгий наказ, и, наверное, хотел объясниться подробнее. Но вместо этого прошел к столу, где помещались его ящики с бумагами, неизменно запертые, зажег стоявшую на столе свечу, взглянул на меня и сказал: «Ты должна подождать немножко, Мот. Я кое-что тебе сообщу. А пока возьми эту свечу и полистай книгу». Я привыкла к молчаливому повиновению. Выбрав том с гравюрами, я устроилась в любимом укромном уголке, где часто проводила с полчаса над какой-нибудь книгой. Это была глубокая ниша между камином с одной стороны и массивным старинным секретером с другой. Сюда я принесла скамеечку и уютно устроилась со свечой и книгой в моем узеньком кабинетике. Иногда я поднимала глаза и видела, что отец за рабочим столом то пишет, то размышляет с озабоченным выражением на лице. Время шло, Его прошло больше, чем отец для себя намечал, а он, увлекшись, все сидел у стола. Постепенно ко мне подкралась дрема, голова моя стала клониться к груди, книга и комната исчезли, сладостные краткие сновидения велись вокруг, и, наконец, меня одолел сон. Я проспала, должно быть, долго, потому что, проснувшись, обнаружила, что моя свеча догорела. Отец, забыв обо мне, покинул кабинет. Комнату наполняла тьма. Я закоченела, члены мои немели. Несколько секунд я не могла сообразить, где же я.